Что меня поражает в отзывах критиков об Александре Николаевиче, это узкая бытовая мерка, с которой обыкновенно подходит к его произведениям. Забывают, что прежде всего он был поэт, и большой поэт, с настоящей хрустальной поэзией, какую можно встретить у Пушкина. Из письма брата Островского, Петра Николаевича. День не приходится. Спектакль Государственного академического малого театра по пьесе Александра Николаевича Островского «Тяжелые дни». Сцены из московской жизни. Действие первое. Лица. Василий Дмитриевич Досужев. Чиновник, занимающийся частными делами. Андрей Титович Брусков, купеческий сын. Василиск Перцов, служил в какой-то службе, теперь давно в отставке, праздно шатающийся человек. Александра Петровна Круглова, купеческая дочь. Молодой человек, незначительный чиновник. Луша, горничная девушка Брусковых. Грот в Кремлевском саду. Перед ним площадка. Василий! Василий Дмитриевич! Ты где пропадаешь? Скажи, пожалуйста! Ты точно сквозь землю провалился. У нас без тебя никакого веселья нет. Какое веселье? Веселье. Проходи мимо. Я теперь всего себя посвятил на пользу человечества. Полно, я тебя знаю. Ты ведь шут гороховый. Какую ты пользу можешь оказать человечеству? У тебя, верно, какая-нибудь новая потеха на уме? Дай. Вот видишь, что я теперь изучаю нравы одного очень дикого племени. И по мере возможности стараюсь быть ему полезным. Ничего не понимаю. Ну, ладно, ты скажи, по крайней мере, где ты живешь теперь? Ну, я объяснюсь проще. Я оставил службу. Занимаюсь теперь частными делами. А живу... Что это у тебя? Угощайся. Яблочки. Благодарствую. А живу в той стороне, где дни разделяются на легкие и тяжелые. Где люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах, и по последним сведениям одна начинает шевелиться. Значит, плохо дело. Где заболевают от дурного глаза, а лечатся симпатиями. Где есть свои астрономы, которые наблюдают за кометами, разглядывают двух человек на Луне. Где своя политика. И тоже получаются депеши. Но все больше, прости Господи, из Белой Арапии, из стран к ней прилежащих. Одним словом, я живу в пучине. И где же эта пучина? Везде. Стоит только опуститься. Она к северу граничит с Северным океаном, к востоку с восточным и так далее. Я переехал на самое дно. Вот мой адрес. Заходи, я покажу тебе такие чудеса, что останешься доволен. А какие выгоды доставляет тебе твое занятие? Выгоды? Выгоды, ты знаешь, довольно большие. Да. А главное, что не дело, то комедия. О! О, божур! Вот, например... Здравствуйте. Рекомендую, господин Перцов. Знаешь, чем он занимается? Да почем же мне знать? Он сочинитель, сочиняет фальшивые документы. Послушайте, господин Досужев, при посторонних такие слова. Ничего, будьте как дома. Ну где это может быть, кроме Путина? Человек ровно ничего не делает, живет барином на чужой счет. Буйством приводит в ужас всю окрестность и пьет, как 40 000 братьев не могут пить. Неуместные шутки, господин Досужев, неуместные. Ну, прощай. Ага. Прощай? Ты заходи. Непременно зайду. А сейчас, ну... Не могу, прощай. Да. Ну и чего дожидаешься? Дело кончено, говорит нам с вами князем. Скажите мне, господин Досужев, как благородный человек, отдадите вы мне этот документ или нет? За четверых бриллиантов. Ну, к чему? Извольте. Ну, к чему эти злые насмешки над несчастьем ближнего? Вы же знаете, что я беден. Но благороден. Ну, а кто смеет сомневаться? А фальшивые документы зачем писать? Какое же это благородство? Удары судьбы и роковая необходимость заставили меня прибегнуть к этому не всеми одобряемому способу. Какая уж такая роковая необходимость? Ну, вы могли бы служить. У вас такая величественная физиономия. Да и кроме физиономии, вы всем обеспечены. Ваши родные дают вам квартиру, стол и денег гораздо больше, чем мы своим горбом зарабатываем. А вы за это на сестру фальшивый вексель написали, да передали какому-то мошеннику. Господин Досужев, это дела. Или, вернее сказать, тайны семейные. Они должны быть скрыты под покровом неизвестности. Хорошие тайны, женщина ни душой, ни телом не виновата. Вдруг с нее требуют деньги по вексель. Значит, стращают, хотят представить ко взысканию. Если бы она повела дело как следует, да допустила вас представить вексель ко взысканию, да и подала бы отзыв, что подпись-то под векселем фальшивая, что бы тогда было, а? Штука плачевная. Признаюсь вам честно, как человеку благородному, что в этом деле я вышел, да, за пределы приличия, но подвергал свою жизнь огромной опасности. А как вы думаете, какой? Я мог бы провести остаток дней своих, вон, в тундрах севера. Совершенно верно. Именно, так сказать, вот... Тундрах севера. Господин Досужев, да я понимаю все свое ослепление, но и вы войдите в мое положение и почувствуйте все фибры души моей, которые заставили мою совесть действовать без зазрения. Хорошо сказал. Да. Да, имея возможность жить под покровом благодеяний своих родных, я оставил службу. И хотя я предался бездеятельной и праздной жизни, они все-таки... не должны забывать, что я имею благородное звание, которое приобрел на поприще службы. Они не забывают. Да, да. Но по их невежественному заблуждению я не всегда имею достаточно средств для поддержания нашей фамилии, которую я, между прочим, облагородил. С недавнего времени я лишился даже кредиту. В Мариной роще. Да, и в других заведениях. Я несколько раз обращался с требованием к своим родным, но не видя для себя благоприятного исхода, я решил, что... Лучше... фальшивый вексель. Действительно. Да, но сестра же по нему заплатила. Значит, она его признала. То-то есть, что нет. Она его и не видала. Я заплатил деньги и получил его... с бланковой надписью. Ну, вам-то он зачем? Для редкости. Ой. Я такие вещи собираю. Да перестаньте. Какие тут редкости? Я прекрасно знаю, что вы выкупили вексель на сестрины деньги. Не захотите же вы в другой раз требовать с нее по этому же векселю? Кто знает, быть может, придет такое время, что я и потребую. Ну, будет ли это благородно? Очень, она в другой раз и не заплатит, а дело прямо пойдет в уголовный суд. Послушайте, господин Досужев, вы что, готовите новые испытания для суровой души моей? Вы хотите, чтобы мой жалкий жеребий оставался в ваших руках? Может быть, может быть. Ну, для чего? А для того, чтобы изредка напоминать вам о тундрах севера. Господин Досужин, ну зачем же играть? Зачем же играть как игрушкой, судьбой человека, души непреклонной? Я вам скажу, зачем, ну, господин Перцов. Вы страх и ужас для всей окрестности. Весь женский пол при одном вашем имени приходит в содрогание. Да? Все лавочники от вас разбегают, все извозчики от вас разъезжаются, как от чумы. Из-за каждой малости вы заводите мамаю побоище. Да, да, я суров. Но я караю только за неуважение. Вы караете тех, кто слабее вас, из кого вам взять нечего. А с богатыми у вас другая политика. Вы заводите ссору, лезете в драку, а потом требуете забесчестие. Да, потому что моя личность, как благородного человека, ограждена законом от всяких превратностей. И я вправе требовать бесчестия за оскорбление. Вот поэтому я как сосед ваш и хочу иметь под рукой оружие на случай встречи с вами. Господин Досужин, давайте. Давайте покроем все это дело. Покровом вечного забвения. То есть это как же? Отдайте мне вексель. А? Нет, ну это зачем отдайте же? Мне вексель. Что вы делаете? Сядь, пусти. Сядь, я вам говорю. Даже, что у вас тут в кармане? Щекотно. Ой, боже мой. Тихо. Ой, ну что, нет? Да. Ну хорошо, пусть он останется у вас. Но бойтесь, господин Досужев, порвать завесу, скрывающую эту тайну. Нет уж, это вы бойтесь меня. О, не ожидал. Господин Досужев, я вот это вот не ожидал. Но я думаю, что мы с вами, как благородные люди, останемся друзьями. Очень приятно. Честь имею. Кланяться. А я с людьми люблю по-приятельски жить. Ваше дело продать, наше дело купить. Ой. Жалобно стонет ветер осенний, а листья кружатся поблекшие. Ишь ты, франт какой. Все, что бывало, любил беззаветная, все, во что верилось мне, все эти ласки, речи приветные, а были лишь грезы о дне. Как же? Отдам я тебе вексель, дожидайся. Я рад, что могу безопасно по улицам ходить. Ты ведь у нас разбойник известный. Здрасте. О, Андрюша, так неужели прошли те дни счастья? И осужден я судьбой. Жить без любви, без слова участия, а жить с моей старой тоской. Милый друг Андрюша, здравствуй. Покурить, а? Хочешь? А, пожалуйста, папироску. Андрюш, огоньку, а? Не помешает. Куда, мой друг, стремительно спешишь? Маменька послали к тятеньке. Они теперь в суде по делу, так что домой вместе. А то, пожалуй, уедут куда с судейскими. И загуляются. А если загуляется, так уж лучше беги все из дому вон. Потому такая война пойдет дня на три, что хуже французского разорения. К тому же нынче маменька не пускали тятеньку в суд, потому нынче понедельник, тяжелый день. Да, да. Но маменька этому очень верует. Ну, а тятенька ослушались, так теперь маменька еще больше боятся. А что ж ты пешком-то? Лошадей, что ли, у вас нет? Врешь ты, должно быть. Не назначил ли здесь в саду какого-нибудь свиданишка? Да? Нет, да? Василий Митрич! Не до того! Я вам скажу, просто нет никакой возможности на свете жить. Вот что! Отец сейчас свирепствует? Да, известно, тятенька. И прежде тятенька были люты, а теперь уж описать нельзя. До того дошли, что никаких себе границ не знают. Вы же люди. Теперь еще в газетах про черкесов пишут, что они злые хищники и бунтовщики. Так поверьте душе моей, что ни одному черкесу того не сделать, что тятенька могут. А что за причина такая? Да все насчет моей женитьбы. Помыкают мною так хуже, чего быть не может. Повезут меня невесту смотреть, куда им вздумается. И сейчас там из-за приданого или из-за чего другого ссору заведут. Крик подымут, так домой и уедут. Потом в другом месте то же самое. Вот теперь в Таганке. Поверите ли, с матерью невесты два раза нехорошими словами ругались. Ай-яй-яй. Поругаются, недели две не ездят, а потом опять помирятся. А уж я не то что сказать, что, а и дышать-то не смею. Невеста, а? Невеста. Невеста же, Василий Митрич. Вот уж мы их не как восемь смотрели. Ух ты. Все мне не по сердцу, только что одно телесное сложение, а больше ничего нет. Жаль, брат, мне тебя, Андрюша. И к тому же, по моим чувам, мне теперь жениться никак невозможно. Отчего же? Я теперь еще очень влюблен. Что ты? Уж это так точно. В кого же? Уж есть такая девушка. Как же я тебя догадал-то, а? Да разве долго с один раз взглянул и довольна? Ну так что, старайся, хлопачи. Да хорошо вам разговаривать. Как тут хлопотать? Кабы я человек был, а то что я такое? Арестант какой-то. Еще хуже, свободы никакой не имею. Выходу из дому нет. Погоди, а из каких она? То есть, вы насчет моего предмета? Да, я насчет твоего предмета. Из купеческих, только не из богатых. Ну, ты познакомился, а ли так? Одними взглядами пробавляйся. Ну, очень хорошо знакомы. Даже у нас в доме бывают. Только дома очень не способны разговаривать. Ну, ты в любви-то объяснился? Да вам на что ж? Собственно, для смеху. Ну, вот еще. Да уж я вас знаю, мне что ж. Смейтесь, пожалуй. Мы свое дело знаем. Слушай, Андрюша, а как же это вот ты в любви-то объяснялся, а? Сделай милость, ну, расскажи, а? Расскажи. А вот как! Вот как! Были они у нас как-то с маменькой в гостях. Да и засиделись так, что уж смерклось почти. И вот маменька-то ее и говорит, как же мы так поздно пойдем? А моя маменька им на это, да вот Андрюша вас проводит. Я этому делу и рад. Я сейчас шапку в руки и говорю с большим нашим удовольствием. Вот пошли. Вышли из дому. Идем. Мы впереди, маменька сзади. Только она меня и спрашивает. Вы, говорит, любите шибко ездить? Я говорю, это первое наше удовольствие. Я тоже, говорит, сама до смерти люблю. Хорошо бы, говорит, знать, что человек думает. А для чего же, говорю, вам знать? А для того, говорит, что сейчас можно видеть, правда человек говорит или нет. А разве, говорю, так нельзя этого заметить? Я, говорит, никогда не могу заметить. Я всему верю, что мне говорят. Отчего, говорит, вы к нам никогда не зайдете? Оттого говорю, что не своей волей живу. Вон, говорит, окошко. Я всегда подле него сижу. Вы каждый день мимо ездите, а никогда не взглянете. А я так не в вас. Без того от окна не встану, чтобы не дождаться, как вы из городу проедете. Эй, так меня эти слова за сердце и ухватили. А сказать ничего не умею. Жаль мне вас, говорит, такой робкий. Я говорю, очень робок. Тут мы подошли к дому, остановились. Маменька ее прошла в калитку. Я оглянулся. Вижу, на улице никого нет, ну, не говоря худого слова, и поцеловал. Ну и молодец. А она как прыгнет в калитку, и сейчас ее захлопнула. Так мне стало совестно. Лучше бы я, кажется, на этом самом месте сквозь землю провалился. Вот хвалю. Ты всегда, что ли, так? Да что и говорить. Одно слово невежа высшей степени. Облом как есть. Поленом бы меня в те поры хорошенько. Ну и как же ты после? Подыгрался опять? Или все сердится? Все сердится. Но ты девичьему сердцу не очень верь. Да разве я не знаю? Но эта девушка другой сорт. Всем нашим барышням, которые даже в пансионе воспитывались, до нее далеко. Я хаша и дурак, а вижу. Ну, твое счастье. Неужели ты так и бросил своего лакейства? Эх, Василий Митрич, уж так и быть, я всю вам истинную правду расскажу. Давай. Вот проходит неделя. Мучаюсь совестью я через свое невежество, а зайти к ним боюсь. Вот проходит другая, третья. Я не знаю, как ты осмелился. Дай, думаю, пойду. Что не будет, то будет. Прихожу я к ним. Она одна сидит, работает. Взглянула на меня. И вдруг у ней в одну минуту слезы на глазах. Начал я просить извинения через свое невежество. Она мне на мои извинения ничего не отвечает, а твердит только одно. Что же вы не приходили? Что же вы не приходили? Значит, это была только шалость с вашей стороны. Я даже со слезами начинаю ее опять просить. Вы, говорю, только меня простите. А уж я говорю, вперед никогда не осмелюсь. Она вдруг взглянула и засмеялась. В чем, говорит, простить-то? Грех-то небольшой. А у самой, гляжу, опять слезы на глазах. Я за шапку да домой иду. Что это такое, Василий Митрич? Известно что, значит, она тебя, дурака, любит. Надо себя Магарыч. За этим дело не станет. Только прихожу я домой, хочу и самое жестокое письмо написать. Тятенька вдруг ко мне, что говорит, ты шляешься, как совраз без узды. Собираешься, говорит, ехать невесту смотреть. Как тут жить? Ничего, терпи, казак, атамана будешь. Ты послал письмо? Послал. Ну, что ты написал? Да сделай милость. Андрюша, расскажи. Все чувства свои выразил, с какие только есть. Три дни писал. О. И в конце пишу, чтобы она мне на ответ написала, где я могу ее видеть и когда. Правильно. И чтобы никого при том не было. И что если мне будет в этом отказ, то я могу себя потерять через это, и она будет за меня Богу отвечать. Ага. Ну? Это письмо я вчера отдал нашей девушке, и сейчас же ответ получил. Ну? Я вас давеча обманул немного. Пишет, что она пойдет в город, и чтобы я сегодня утром был в Кремлевском саду. Ну? Здесь мы и можем видеться. Ну как? Что ж ты? Ой, чудо. Так значит, ты в суд-то сегодня не пойдешь? В суд, само собой. Но ведь еще теперь рано. А ведь твой отец сам ничего не смыслит. Кто же вам дела стряпает, а? Был Сахар Сахарыч, да его теперь еще за безобразие прогнали. А у нас теперь умнейший человек Харлампий Гаврилович Мудров. Да, дурак известный. Его лет 30 тому назад из управы за взятки выгнали. И дело ничего не смыслит. Он только те законы и помнит, которые при нем были. Даром деньги берет. Слушай, скажи отцу про меня, а? Я и лучше сделаю, и возьму дешевле. Хорошо, да у нас все больше дела по тятенькиному буйству. А, она! Уж вы меня оставьте, Василий Митрич, нам будет совестно вас. Что даст? Что угодно. Обедом угостишь шампанским. Да помилуйте, ну не что об этом может быть, какой разговор. Я тебя в гроте подожду. Она, да. Она. Фатими. Они идут. Ухожу. Иду, ухожу, ухожу. Дух характера. Муша, Муша, скорее, скорее, где он? Наше вам почтение, Александра Петровна. Здравствуйте. Чему это приписать? А что приписать? Ваше снисхождение. Помилуйте, помилуйте, вы такое письмо написали, что я не могла не прийти. Вы пишете, что можете себя потерять. Это так точно. Что ж это значит, что вы себя потеряете? А как же это вы себя потеряете? Очень просто, сделать загул хороший. Это так всю жизнь этим делом и заниматься. Боже, ты что? Что это вы говорите? Что это вы говорите? Это слушать страшно. Да с горя-то что-нибудь сделаешь над собой. Жизнь-то моя вам известна. Любить меня за мое невежество никто не соглашается. Да еще, пожалуй, женят на уроде. Какая это жизнь? Только одно и остается, что забить. Ну что вы говорите? Дайте письмо. Андрей, что? Я это говорю вам, кроме всяких шуток. Вы сами изволите видеть. У вас примеры на глазах. Может быть, не одна сотня нашего брата, очень хороших людей, таким манером погибла. Значит, и мне не уйти от своей судьбы. Потому что я не лучше других. Чем же я могу помочь вам? Да какая помощь? Никто меня из этого омута не вырвет. Разве только одна могила. А что же вам нужно от меня? Я только хотел знать насчет ваших чувств. Ну что вам до моих чувств? Что вам до моих чувств? Ведь вам жениться на мне не позволят. Ой, что это я сказала? Хашай не позволят. А все-таки я буду знать, что хоть один человек на свете меня любит. Да при всем том уж я тогда тятеньке про все скажу прямо, как отрежу. Пущай хоть убьет, да и маменьку заставлю, так и будем к нему приставать. Побьется, побьется, да может и жалится много, я всякой муки натерплюсь. Да уж по крайности... Ну а если я выйду за вас? Ну а если я выйду за вас, каково мне будет жить в вашей семье? Нет! Нет? Уж тогда, чтобы врозь. Я тогда буду женатый, значит, могу больше разговаривать теперь, чем меня за человека не считают. Собственно, потому что холостой, а тогда совсем другое дело. Ну что же мне вам сказать на это? Что чувствуете, то и скажите. Теперь я весь в ваших руках. Через вас только я и могу быть человеком. А то я чувствую сам себе, что таких делов могу наделать, что чертям будет тошно. Со мной то делается, чего никогда не бывало. Отчаянность какая-то стала находиться. Так вот, кинулся бы на народ, да и грыз бы всех зубами, а? Но ежели в этом разе да и запить, то таких крамболей наделать можно. Ума помрачение. Теперь-че я скромный, а ежели только начать, то я чувствую, что во мне вся тятенькина натура покажет. Ах, какой вы, Андрей Титович! Да разве вы не видите, что я вас давно люблю? Ежели это так точно, как вы говорите, значит, счастливее меня человека нет. Муж! Я так о себе понимаю. Ну и слава Богу! Ну и слава Богу, я им очень рада. Теперь уж я ваш погроб жизни! Нехорошо здесь разговаривать. Народу очень много. А вы лучше приходите уже к нам. Коли урвусь, так непременно. Ну прощайте! Миленький мой. Эх, надо бы ручку поцеловать. Да народ. Теперь уж и ручку. Испугался? Я? Ну? Школьник нашего брата, так мы будем обращение понимать. А маломальски свободно пустить, ведь для нас границ нет. До приятного свидания! Ну что, Приладил дело. Приладил! Да что приладил? Теперь еще какое прикажете угощение? Всякое может. О, я полагаю, нам к Гурину идти. Гурину, Гурину, теперь Гурину, я так рад. Я так рад, что меня даже опасно одного оставлять. А то как бы я от радости какого колена не выкину. А ты порядку не теряй, держи себя в струне. Хорошо вам разговаривать. Вас, может быть, женщины и любили, так для вас это ничего. А меня ведь первый раз в жизни... Ну, Гурину! Гурину! Гурину! Гурину! Андрюша!